Глава 9. Мы разошлись по своим домам. У двери меня встретила Ксара. «Как охота? Удалась?» Я огорченно ответила. «Даже не спрашивай, что там было. У меня к тебе есть просьба. Мне нужен клинок из долониксового пепла. Сможешь достать?» «Конечно». «Отлично. Спрячь его в цветочном горшке в тронном зале, тот, что находится в углу». «Я вас поняла. Приятного вам отдыха. Я буду здесь, если понадоблюсь». Она села на ступеньки, прислонившись спиной к каменной колонне. «Слушай, а ты можешь пригласить тех девушек, чтобы меня как следует приготовили к ночи с кронпринцем?» Смущенно попросила, теребя рукав. «Как следует?» Вопросительно взметнулась ее бровь наверх. «Да, стало мне еще более неловко». Девушка оглядела меня с ног до головы. «Да тут и дня не хватит, чтобы вас привести в божий вид. Выглядите не очень». Досадно прикусила губу. «Позовешь их?» Она встала и отряхнула пыль с пятой точки. «Разумеется, позову. А куда деваться?» «Спасибо». «Так и влюбились в него, да? И не вздумайте отрицать. По вашим глазам все видно». Я и не стала отрицать. «А что в этом плохого?» «Вы передумали уходить из замка?» С уверенностью произнесла. «Нет». Ксара хихикнула. «И он даст уйти?» «Думаю, да». «Ну, удачи». «Скажи Талии, что я не возьму слова назад и покину замок», проговорила ей вслед, но она только помахала мне в ответ. После визита в хамам мое настроение поднялось. Чувствовала себя полностью обновленной, кожа скрипела от чистоты. Водные процедуры помогли расслабиться и освободиться от стресса. Мне сделали массаж с эфирными маслами. Девушки великолепно выполнили свою работу, уделяя внимание каждой части моего тела. Напряжение покинуло мои мышцы. Волосы тщательно расчесали и нанесли по всей длине какое-то средство, похожее на крем. Запахло травой и ромашками. Локоны приобрели легкую волнистость. На голое тело надели полупрозрачную сорочку, а сверху накинули накидку с капюшоном. На пол постелили ковер и туда положили подушку. «А это зачем?» — изумленно покосилась на Ксару. Она криво улыбнулась. «Ну, вы же вроде хотели, чтобы вас как следует приготовили к ночи с кронпринцем. Вот так и должны его встречать наложницы в своих покоях, на коленях, с опущенной головой. А почему в первый раз такого обряда не было?» Дэмиан Грант так распорядился. Встала в ступор. «Зачем?» «Он сказал, что вы особенная, что вы его супруга, а не наложница, чтобы мы с вами обращались как с королевой». Сердце забилось гулко, напоминая о своем существовании. «Особенная, супруга, королева». Эти три простых слова заставили затрепетать. В голове взорвался разноцветный фейерверк, который преобразил мой внутренний мир. «Ну что, садиться будете или как?» — вернула меня из мир грез Ксара. «А, да, точно». Я опустилась на колени, подложив под них подушку. Теневая защитница объяснила, что подушка нужна для того, чтобы колени не болели. Существует вероятность, что наследный принц может задержаться или вовсе не прийти. Но в моем случае он придет. Обязательно придет. Мне на голову надели капюшон, и я покорно опустила взор в ожидании Дэмиана. Девушки пожелали мне удачи перед уходом. Время шло, а его все не было. Передумал или забыл? Шея затекла, как и ноги. Хотела встать и размяться, но услышала открывающуюся дверь. В коридоре послышали шаги. В предвкушении замерла, ожидая страстную ночь. Он зашел в комнату. Запахло пахучим табаком и перегаром, будто он выпивал пару дней без перерыва. Что-то не так. Это не Дэмиан. Не поднимая голову, посмотрела из-под лобья и увидела грязные кирзовые сапоги, что носят только гвардейцы. Еще шаг, и раздался звук меча, выскальзывающего из ножен. Я резко откинула голову назад вместе с туловищем, и прямо перед моей шеей пролетел острый конец оружия. Я схватила канделябр и отбила им очередной удар. Красные глаза были скрыты под кожаной маской, одет во все черное. Он был высок и хорошо сложен, его движения выдавали тренировку и опыт. Один из теневых защитников короля или наемный убийца? Его внешность была до боли знакомой, но из-за полумрака трудно разобрать, кто именно передо мной стоит. В разуме роились множество вопросов, но сейчас все они отошли на второй план. Важно было лишь одно — защитить себя. «Кто ты?» — скинула себя накидку, чтобы свободнее двигаться. «Нападай, если жить надоело». Мои руки сжали канделябр, готовясь к следующей атаке. На моем запястье все еще светился браслет и не давал перемещаться быстрее, поэтому он проворнее меня. В этом его преимущество. Еще взмах, и я поднырнула ему под руки, оказавшись за его спиной. Ударила об затылок канделябром. Со стоном мужчина опустился на одно колено, прижимая рану. Незнакомец слишком медленно орудовал оружием, будто давал мне фору. Или он дампир? Но даже если так, должен быть шустрее меня. «Я знал, что ты хорошо умеешь драться, но чтобы настолько... Ловко ты меня приложила». Я торопела, узнав голос. «Гайлс, какого черта ты творишь?» Он встал и начал кружить вокруг меня, волоча меч по мраморному полу. Раздался противный скрежет оружия, резавший слух. «Делай вид, что не узнала меня. Мой отец наблюдает за нами за окном. Мне пришлось прийти сюда, чтобы доказать ему свою преданность. Он хочет узнать, владеешь ли ты магией». Выставила подсвечник вперед. «Почему он подозревает, что у меня есть магия?» «Из-за сегодняшнего». Вопросительно выгнула бровь. «Из-за сегодняшнего?» Мужчина принял боевую стойку. «Дэмиан перестарался сегодня, спасая тебя». Раздраженно фыркнула. «Я бы поспорила, кто еще кого спас, но время поджимает». Он снова напал на меня. Я отпрыгнула в сторону и упала на пол. «Тут и лежи, не поднимайся». Гэлс наклонился надо мной, прислонив к горлу меч. «Где Дэмиан? С ним все хорошо?» Обуял меня страх. «Он скоро придет. У нас и правда мало времени. Прости, что испортил последний день в замке». Я заволновалась, вспомнив про Ксару. «А где моя теневая защитница?» Я ее вырубил. Скоро она придет в себя. «Что ты скажешь своему отцу?» «Что у тебя нет магии». «А если он не поверит?» Он обнажил зубы в улыбке. «Забыла, какая у меня магия? Я улавливаю любую эмоцию. Могу определить, человек лжет или нет. Вот почему отец мне поверит. В любом случае, завтра будет бойня. Он что-то замышляет. Ну что ж, увидимся завтра. Удачи. Она тебе понадобится». «Гэлс?» Остановился у двери. «С тобой все в порядке? Выглядишь не очень». «За меня не волнуйся». «Спасибо за помощь». «Ерунда». Мужчина ушел, и я осторожно глянула в окно, где среди густых зеленых деревьев виднелась мутная тень. Я окаменела, будто меня парализовала, бросила в дрожь от мысли, что он следит за мной, пытается узнать, та ли я девочка из пророчества. Чувство тревоги усилилось, когда тень начала медленно шагать в сторону замка. Силуэт скользил между стволами деревьев, растворяясь в темноте. «Завтра наступит твой конец, Магнус Гран. Я отниму твою жизнь, а после отниму жизнь твоего сына. Я не позволю ему испортить мой последний день с Дэмианом. Он пройдет по плану, как и задумывалось». Накинула обратно накидку, села на ковер и стала смиренно ждать кронпринца. «Нылая?» — раздался испуганный голос Дэмиана. Он с грохотом упал на колени и крепко прижал меня к себе. Как же приятно знать о том, что в этом огромном мире есть тот, кто искренне волнуется за тебя. Забота делает нашу жизнь по-настоящему богатой и значимой. Когда рядом с тобой человек, которому ты действительно не безразличен, чувствуешь себя частью чего-то большого, обретаешь настоящее сокровище, крепкую связь, основанную на светлых чувствах. Для тьмы здесь нет места, твоя душа всегда будет процветать. «Я так боялся, что с тобой что-то случилось. Гэлс не ранил тебя? Не сделал больно?» Прильнула к его груди и вдохнула родной аромат дождя. «Нет, со мной все хорошо. Хвала богам». Подняла на него озабоченный взгляд. «Так ты знал, что он ко мне придет?» «Знал. Отец проверял не только тебя, но и меня. Наверное, хотел убедиться, буду ли я против, чтобы мой брат напал на тебя. Но я знал, что ты его с легкостью одолеешь, моя маленькая воительница». — поцеловал меня в лоб. Появилось плохое предчувствие. «Как думаешь, он понял, что я та девочка из пророчества?» Мужчина паник. «Думаю, да. Завтра будет непростой день. Но мы можем все отменить, ведь его не удастся застать врасплох». «Ни за что! Он завтра умрет!» «А почему ты сидишь на коленях?» «Хотела тебя встретить, как полагается, наложница». Он расплылся в широкой улыбке, а в глазах заискрился озорной блеск. «Как мило! Стоя на коленях, ты продемонстрировала свою слабость, но ты же вроде не любишь быть такой. Что-то изменилось?» Прижала ладонь к его щеке, а он в ответ ее поцеловал. «Да, не люблю быть слабой. И больше не увидишь меня в такой позе». Его лоб наморщился, как и нос. «Все еще хочешь уйти? Даже после того, что было между нами?» «Прошу, не начинай. Я не хочу сегодня грустить. Ты принес пепел Деланикса?» Мужчина достал из-за пазухи маленький мешочек. «Держи. Потренируемся?» Ошарашил он меня. «Опасно же!» «Вино и пепел имеют разную плотность, поэтому тебе придется попрактиковаться со мной хотя бы пару раз». Он помог мне подняться и развязал шнурок на накидке. Она соскользнула с тела и упала на пол. Я с недовольной рожей скрестила руки. «Дай-ка угадаю, ты опять не принес кровь и будешь питаться мной?» Кронпринц наклонился к моей шее, и я забыла, как дышать, ощутив на теле холодное дыхание. А ледяная рука нырнула под сорочку и тронула самый чувствительный мой орган. Бедра невольно колыхнулись. «Разве тебе не нравится?» Его клыки нежно прошлись по моей шее, оставляя за собой мурашки. «Да, нравится», — ответила я, вскользь переводя дыхание. Дэмин поднял голову. Уголки его губ приподнялись в торжествующей ухмылке. Он знал, что одержал надо мной победу, и наслаждался каждым моментом своего триумфа. И мне не стыдно за свою слабость перед ним. Наши лбы и носы столкнулись. Он втянул воздух всей своей грудной клеткой, лаская мой клитор. «Люблю, когда ты дрожишь от моих прикосновений», — прошептал, едва касаясь моих губ. Его дыхание смешалось с моим. Прикосновения пальцев были мягкими, но в них чувствовалась та сила, заставлявшая мечтать о большем. «А как же тренировка?» — напомнила ему. «Точно. Рядом с тобой обо всем забываю. Но мы обязательно продолжим, на чем остановились». Мужчина отстранился от меня и расстегнул пуговицы на черной рубашке. Размяв плечи, бросил на стул одежду и встал у стены. Луна осветила его тело тусклым светом. Он выглядел таким уязвимым. «Завтра тебе принесут шпильку для волос, куда можно будет спрятать пепел дерева». «Отлично! Как раз размышляла, как его пронести». Когда достала пепел из мешка, почувствовала сильную энергию, что окружала его. Он был теплым, будто хранил в себе тепло зеленого леса. Минуты казались растянутыми, и тишина, царящая в комнате, была почти осязаемой. Даже приглушенный свет свечей, мягко мерцающий на стене, прекратил свое трепыхание. Один сантиметр этого пепла способен убить любого вампира, если точно попасть в сердце. Слишком много силы и опасности пребывало в этой крохотной зале. Это природное оружие могло изменить все. «Готов?» Выставила правую ногу вперед, а левую назад. Над ладонью воспарил пепел. «Целься ближе к сердцу». Жал он крепко челюсть, как и кулаки. «Без размаха попробуй, чтобы был эффект неожиданности». «Никого не жалеть, не давать слабину. Вот что нужно для достижения моей цели». Закрыв глаза, прислушалась. Тук-тук-тук. Его сердцебиение слишком учащенное. Хоть он и выглядел бесстрашным, но в глубине души боялся. «Вдруг попаду не туда? Жизнь наследного принца в моих руках. Мы оба знали, что должны это сделать». Медленно закрыла веки и напряглась, когда пепел завихрился. По всему телу прокатилась дрожь, как будто воздух намагнитился. «Я верю в тебя», — добавил он с мягкой интонацией. Мы обменялись взглядами и, вздохнув глубоко, выпустила пепел из ладони. Глаза Дэмиана расширились, а изо рта хлынула кровь. Он пошатнулся и сделал шаг назад. Его рука медленно поднялась к груди, где исчез пепел, оставив едва заметную рану. Она находилась в 3 сантиметрах от сердца. «Как себя чувствуешь?» — бросилась к нему. «Ты сделала это. Молодец», — прохрипел, с трудом удерживая равновесие. Его голос был слабым, но в нем звучала гордость. «Теперь у нас есть шанс». Я кивнула, не смея больше смотреть на него. Чувство вины мертвым грузом легло на мои плечи. Наша цель благородная, но путь к ней был устлан болью. Каждый момент, подобный этому, оставляет во мне глубокий, незаживающий след. Хладнокровное чудовище. Вот кто я. Ненавижу себя. «Попей кровь», — подставила ему горло. «Попробую еще». «С ума сошел?» «Я в порядке». «Ты весь бледный!» Он выпрямился, откинув волосы назад. «Еще один удар, и только потом выпью твою кровь. Договорились?» «Какой же ты упертый!» Отступив к кровати, снова достала пепел и метнула в него. В этот раз удар пришелся ближе к сердцу. Его тело содрогнулось, и он прикоснулся к стене, выплевывая темно-алую жидкость. Мои руки задрожали. «Что это? Я жалею его?» «Жалость ослабляет разум. Если поддамся ей, утрачу шанс на победу. Если откажусь от нее, победа будет моей. Мою жалость к нему могут использовать против меня. Мне ни в коем случае нельзя жалеть кронпринца. Только не сейчас». «Это был незабываемый опыт», — просипел он. «Ты справилась, и наш план стал реальностью». Я подошла к нему и наклонила голову на бок. Вампир тяжело дышал. Не говоря больше ни слова, он впился клыками в мою кожу. Каждый вдох заставлял его грудь сотрясаться, и слышалось тихое, едва уловимое урчание удовольствия, исходящее из ее глубин. Вампир оторвался от меня. Губы были окровавлены, а в глазах горел неземной огонь. Он еще слаб, но уже не был столь бледным. Раны на груди медленно затягивались. «Лучше?» — спросила, отступая от него, чтобы оценить его состояние. Дэмиан кивнул, продолжая дышать глубоко и рвано. Его взгляд стал яснее. «Твоя кровь дарует ощущение целого мира внутри». Я улыбнулась, наблюдая за тем, как к нему возвращаются силы. «Мы прекрасно справились. Остается только надеяться, что у нас все получится». Он подошел и обнял меня. Его тело стало теплым после перекуса. «У нас непременно все получится. Вот увидишь». Мы посмотрели друг на друга, чувствуя особое соприкосновение наших душ. Этой ночью мы не могли оторваться друг от друга. Наши тела слились в одно целое, двигались в унисон, подчиняясь лишь воле страсти. С каждым вдохом, прикосновением наше слияние только усиливалось. Этот миг принадлежал только нам. И, растворяясь в нем, мы знали, что именно здесь и сейчас живем по-настоящему. Не стесняясь, пили кровь друг друга, чтобы завтра быть в боевой готовности. Нам это жизненно необходимо, особенно мне. Без энергии я не смогу противостоять магии короля. Волна удовольствия неизбежно нарастала, пока мы не достигли кульминации, испытав оргазм. Мы лежали рядом, обнявшись, наслаждаясь моментом безмятежности и гармонии. И вдруг ни с того ни с сего он ошарашил меня, проговорив: «Я люблю тебя, Нылая». Наши отношения становятся все сложнее. Эти три слова потрясли меня до такой степени, что мне стало плохо. Они прошли сквозь тело, как удар тока. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы осознать, что на самом деле произошло. «Я не жду от тебя никаких ответных признаний, потому что знаю, что ты меня не любишь, готова даже убить ради мести. Просто хотел как следует признаться тебе в любви, даже если это будут мои последние слова». Я отвернулась от его острого взора, что вызвал болезненное ощущение. Мои пальцы нервно сжали края одеяла, будто искала в нем какое-то спасение. Напряжение в воздухе стало непереносимым. Я не знала, как реагировать на признание. В голове крутились миллион мыслей, но не могла сформулировать ни одной из них. Как отшить его, чтобы ни ему, ни мне не было больно, когда расстанемся? Как найти золотую середину, если он мне действительно нравится? «Я не умею любить. Прости. Я бессердечная. Принимаю решение без колебаний. Ты сам в этом убедился. Кто-то скажет, что я бесчувственный монстр, но в этом и есть моя сила. Любовь — это слабость, а слабые не выживают. Иногда любовь — это единственное, что может нам помочь выжить среди пепла и руин». — сказал он тихо и немного разочарованно. Я глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. Его слова, несмотря на свою нежность, тяжело осели на душе. Они прозвучали настолько правдиво и искренне, что внутри все содрогнулось, как при землетрясении. Лгать ему невыносимо трудно. Мои чувства к нему стали глубже. Почему именно сейчас, когда нахожусь в шаге от мести? Возможно, ты прав. Любовь действительно помогает выжить. Но мне неведома любовь. Я так долго была бесчувственной, этого никак нельзя изменить. Я не прошу тебя измениться. Просто хочу, чтобы ты знала, что даже монстры могут любить. И если когда-нибудь настанет момент, когда ты почувствуешь что-то похожее на любовь, не бойся этого. Всегда поражалась таким людям, которые легко говорят о своих чувствах. Как они это делают? Легче сказать, чем сделать. Я ценю твою искренность и смелость, что признался мне в любви. Возможно, я когда-нибудь познаю любовь, но не сейчас. Не время и не место для этого. Сначала мне нужно разобраться в себе. Он навис надо мной, неожиданно мягкая улыбка озарила его лицо. Я буду здесь, когда решишь, что готова. Возьми столько времени, сколько тебе нужно. Мы же бессмертные существа. Моя любовь никуда не денется. Только будь осторожен. Меня нужно принять такой, какая я есть, либо и вовсе не любить. Дэмин издал короткий смешок. Я уже полюбил тебя со всеми твоими тараканами в голове. Твои тараканы не хуже моих. Ты тот еще гнилой фрукт. Его брови сошлись. Почему гнилой? Я сделал что-то не так? Я кивнула. Солгал или уже забыл? Ты о Талии? Злобно прорычала. Ага, о ней. Может, пора уже забыть об этом? Оттолкнула его и села на край кровати. Как можно забыть о том, что ты женат? Мужчина резко повалил меня обратно на кровать, крепко заключив объятия. «Все еще не можешь отпустить эту ситуацию?» «Не могу», — процедила. «Глупышка, я ж только тебя люблю». Хотела ему возразить, но он пылко поцеловал меня, не дав шанса на протест. С самого утра была сама не своя. Небо за окном заволокли тучи, а в воздухе витал запах дождя, который сильнее усугублял мое состояние. События прошлой ночи преследовали меня, делая реальность невыносимо тусклой. Вокруг хлопотали служанки. Завтрак стал самым трудным испытанием. Каждая ложка густой перловой каши, почти плотной субстанции, заправленной овощами и сладким сливочным маслом, оседала тяжелым комом в горле. Приходилось запивать кровью, чтобы усилить свои магические способности. Боковым зрением изредка замечала озабоченные взгляды девушек. Они были в недоумении. В конце трапезы выпила отвар травы, чтобы не забеременеть. Служанки одели меня в яркое алое платье, символизирующее цвет мести. Оно было завышенной талией и короткими рукавами. Основной особенностью наряда был прямой длинный разрез сбоку, что при движении позволял увидеть ногу. Благодаря этому могла свободно двигаться. С ушей свисали рубиновые серьги, а на шее ярко светилось золотое ожерелье, обрамленное красными камнями. Волосы собрали на макушке головы в пучок и зафиксировали шпилькой, на конце которой изображен цветок. Внутри нее уже находился пепел дерева, заранее подготовленный теневой защитницей. «К вам пришла кронпринцесса», — сообщила Ксара, распахивая дверь. Талия величественно прошла до середины комнаты с гордой осанкой, словно парила в воздухе. Служанка неумело расправляла за ней длинный шлейф ее изумрудного платья. Ткань была искусно расшита черными нитями. Они напоминали листья и ветви деревьев. Длинные волосы струились мягкими волнами по спине. До сих пор не понимаю, как Дэмиан мог разлюбить такую красавицу. Одни пурпурные глаза манили в объятия соблазна. Чего уж говорить о ее хрупкой фигуре. Казалось, что она создана для того, чтобы губить мужские души своей красотой. Она само совершенство. «Выйдите все», — строгим голосом попросила Талия. Девушки, немедля кланяясь, вышли одна за другой. «Готова к сегодняшней ночи?» Подошла она ко мне и коснулась ожерелья на моей шее. «Еще бы! А есть какие-то сомнения?» Воззрилась на нее недоверчивым взором. Она поджала губы и подошла к туалетному столику. «Мне тут птичка напела, что у вас с Дэмианом сложились весьма романтические отношения. Это правда?» Я прекрасно поняла, о какой птичке она говорит. Это могла быть только Ксара, которую она приставила ко мне. Я съязвила. «Ревнуешь?» «Да нет». «А что тогда?» Девушка обернулась и прислонилась пятой точкой к столу. «Боюсь, что ты из-за любви к нему ослабла. Любовь часто приносит мощные эмоциональные переживания, которые могут как поддержать, так и истощать. Когда кто-то влюблен, его мысли часто заняты объектом любви. Это отвлекает от других важных задач. Он становится рассеянным и менее продуктивным. Ты же понимаешь, о чем я?» Сквозь зубы пробубнила. «Понимаю». Уголки ее губ мрачно приподнялись. «Рада, что ты еще трезво оцениваешь ситуацию». Я задала ей вопрос, который мучил меня. «Как ты смогла отказаться от любви всей своей жизни?» Она опустила голову, сложив руки на груди. «С большим трудом. Но это было ради блага человечества, чтобы у них настали лучшие времена. Я знала, что девочка из пророчества придет и одолеет короля. Всем своим сердцем верила в предсказания. Только вот любовь Дэмиана ко мне стала препятствием в этой борьбе. Поэтому решила отбросить свои чувства в сторону и полностью посвятить себя делу. Иногда нужно поставить интересы общества выше своих собственных, если являешься кронпринцессой. Это было очень нелегко. Но со временем я нашла силы в себе и смирилась с этим решением. Будущие людей для меня важнее любви. Мы с ней абсолютно разные. Мне наплевать на людей. Да, я им помогаю, когда могу, но месть для меня важнее. Принять такое решение в пользу человечества вместо любви было для нее весьма нелегким. С тяжелым сердцем, но с ясным разумом она двинулась вперед. Заглушила напрочь эмоции. Многие из нас стремятся найти свою настоящую любовь, которая бы наполнила жизнь смыслом и радостью. Талия добровольно отреклась от любви всей своей жизни, ради тех, кого она даже не знает. Но стоило ли оно того? Каково ей жить с разбитым сердцем изо дня в день? Меня ожидает та же участь. Отношения заканчиваются и остывают, принося боль и разочарование, продолжила она говорить грустным тоном. В то время как посвящение себя делу приносит пользу и дает глубокое удовлетворение. Я внезапно рассмеялась. «И тебя это действительно удовлетворяет, пока твой муж лежит в постели с другой? Прости, не хотела тебя обидеть». Стало неловко. «Я же все-таки любовница. Мне стоило помалкивать». «Я понимаю твой сарказм», — спокойно ответила без капли злости. «Когда знаешь, что вносишь вклад в жизнь других людей, чувствуешь себя по-настоящему нужным и важным. Для меня это единственный источник счастья и удовольствия, пока мой муж развлекается с другой в постели». Теперь она засмеялась. «Бредовая ситуация, не так ли?» «И не говори, любовница и жена. Мне стыдно за себя. Прости меня». Впервые мне стало противно за свое существование. Я жила в уютном коконе иллюзий, полагая, что мои действия не оставят ни малейшего следа в жизни Дэмиана, но ее глаза не лгут. Они зеркало, отражают мои поступки. Ей безумно больно. Этот миг осознания стал для меня переломным моментом. Моя месть превратилась в тяжелое бремя, но обратной дороги нет. «Тебе незачем стыдиться и просить прощения. Мы используем друг друга для достижения наших целей, хоть они и разные. Хочу, чтобы ты знала, что я не ненавижу тебя, а наоборот, благодарна тебе, что появилась в жизни моего мужа, как бы это глупо ни звучало». Боже. Талия — пример идеальной женщины. В ней столько доброты, что аж тошнит от этого. Неудивительно, что Дэмиан в нее влюбился. Она способна видеть в людях только хорошее, а это редкость в нашем циничном мире. Сравнивая себя с Талией, я вижу только свои недостатки. Я не такая добрая и терпеливая, как она. Мне сложно контролировать свои эмоции, а иногда и вовсе выхожу из себя из-за мелочей. Только мне непонятно, что кронпринц нашел во мне, Я же полная ее противоположность. Или, может быть, он хочет разнообразия, новых впечатлений и эмоций? Или это просто химия, которая возникла между нами без всякой логики или объяснений? Но что бы это ни было, невозможно отрицать, что его внимание ко мне разжигает внутри меня приятные чувства. «Ты с самого начала была такой доброй. Не каждая женщина смогла бы так спокойно справляться с ситуацией, как ты». Она слегка улыбнулась, хотя в ее глазах все еще мерцала грусть. «Да, с самого начала. Я всегда мечтала о том, чтобы у людей была беззаботная жизнь, чтобы родители больше не продавали своих дочерей толстосумам. Тебе этого не понять. Ты от рождения вампир и ни в чем не нуждалась. Рейф об этом позаботился. Я прошла через муки ада, когда была человеком. Меня собственный отец хотел проверить на невинность, но Дэмиан вовремя меня спас. И я не хочу, чтобы других девочек постигла та же участь. Измена, по сравнению с этим, мелочь, несущественна. У нее и правда добрая душа. Не то, что у меня. Я готова пойти по головам, лишь бы отомстить за смерть своей матери». Наш разговор перетекал в новое русло. Стена между нами начинает рушиться. Мне показалось, что я впервые вижу ее настоящей, сильной. «Я не могу себе представить, не почувствовать то, через что ты прошла. Поняла мотивы девушки, но она такая наивная, всех злодеев не убить. Мне жаль этих девочек, они этого не заслужили, но как вампир я научилась жить в мире, где зло и страдания всегда есть. Я стараюсь помогать людям, но не всегда могу спасти или изменить судьбы каждого. И ты тоже не можешь это сделать». «Всех не спасти. Нужно быть реалистом. Даже если Дэмиан станет королем, богатые, особенно вампиры, будут совершать насилие над низшим классом. Они привыкли так жить. И другая жизнь им неведома». Талия вытерла слезы, скатившиеся по ее лицу. «Ты права. Всех не убить». С горечью в голосе согласилась она, переводя дыхание. «Но пока есть такие вампиры, как мы, кто борется со злом, мир становится чище. Ты так не считаешь?» — обнажила зубы в улыбке. «Ты тоже права. Эта миссия стала для меня очень неприятной и болезненной. Я не возлагаю на себя всю ответственность за все происходящее. Каждый из нас сам отвечает за свой выбор и поступки. Но понимание того, что ее муж спит со мной, до сих пор вызывает во мне стыд. Не могу отделить себя от этих чувств». «Ты приглашена на праздник?» Она повернулась к зеркалу и поправила макияж. «Нет. Жаль. Увидела бы смерть Магнуса». Мы обе одновременно глянули друг на друга и злорадно расхохотались в голос. «Удачи тебе, Нелая». «Удача мне не помешает. Спасибо». В последний раз, обменявшись дружескими взглядами, она покинула комнату, оставив меня с тяжким грузом на груди. Обычно день проходит незаметно, дни сливаются в недели, недели в месяцы, и едва замечаешь, как течет время. В однообразии повседневных дел часы прокручиваются быстрее, чем хотелось бы, но сегодня все было иначе. Сегодня время текло очень медленно. Каждая секунда отдавалась в ушах, каждый миг растягивался. Мелочи, которые обычно не привлекали внимания, вызывали интерес. Привычный пейзаж за окном словно преобразился. Каждое дерево и каждый цветок стали выразительными и красивыми. Мимолетное появление лучей солнца сквозь облака стало настоящим чудом, так как лучи для нас опасны. Звуки окружающей среды слышались более отчетливо. Шум проезжающей кареты, пение птиц и даже шорох листьев на ветру звучали мелодично. Я прониклась этой гармонией звуков и почувствовала себя частью окружающего мира. До этого дня не ценила свою бессмертную жизнь. Мы не всегда осознаем, как быстро пролетают дни и как ценно каждое мгновение. Этот день стал для меня своего рода пробуждением, напоминанием о том, что время – наш самый драгоценный ресурс. Я прозрела. Лучше поздно, чем никогда. Говорят, что мы чувствуем свою смерть и в последний день ведем себя по-другому. Глаза открываются на мир иначе, как в моем случае. Мне страшно. Но вместе с этим осознанием приходит и понимание, что готова уйти из этого мира. Встречу свою смерть с открытым сердцем и благодарностью за все, что было дано мне в этой жизни. Это был момент полного принятия. Я ощущала, что становлюсь частью чего-то большего. Моя история будет звучать на устах миллионов людей. Из поколения в поколение они будут рассказывать о том, что я спасла их народ от голода. Ветер нежно трепетал занавески. Солнце медленно погружалось за горизонт, оставляя за собой багровую дорожку. «Пора идти на ужин». Меня сопровождала Ксара. Она безустанно предупреждала, чтобы я была осторожнее и выждала нужный момент для атаки. Но все мои мысли были заняты Магнусом. В моей голове он уже лежал мертвым. В тронном зале меня встретил король широкой улыбкой до ушей. «Сегодня ты выглядишь еще прекраснее». «Спасибо, Ваше Величество», — коротко ответила, подавляя внутреннюю бурю, которая возрастала с каждой секундой. Он поцеловал мою руку и проводил до стола, где сидели Дэмиан, Гайлс и Изая. Сам он сел за отдельный стол подальше от нас. Сзади него стояло пятеро защитников. Этот гад слишком далеко от меня. Он может заметить летящий к нему пепел. Кронпринц выглядел бледным и напряженным. Мужчина сидел напротив меня и смотрел из-под насупленных бровей в мою сторону. Чувствовала тревогу, наблюдая за ним. Попыталась прочитать его выражение лица, разгадать мысли, но тщетно. Гайлс был сам не свой. Голова опущена, волосы взлохмачены, глаза безжизненно глядели в никуда. А вот Изая, напротив, вся светилась от счастья. Она словно солнце излучала свет и радость, несмотря на мрачную обстановку. «Ну что, дамы и господа, готовы к представлению?» Откинулся на спинку трона Магнус и щелкнул пальцами. Заиграла музыка, и дверь отворилась. В зал грациозно прошла девушка в ослепительном восточном наряде для танца живота. Лиф частично был расшит камнями и создавал сверкающий эффект при каждом движении. Юбка имела разрезы по бокам, во время танца ноги выглядывали наружу. На талии находился широкий пояс, щедро украшенный золотыми монетами. Пышные длинные волосы струились по спине волнами. На запястьях и щиколотках сияли браслеты. На руках было много колец, а из ушей свисали массивные серьги. На шее красовалось бриллиантовое колье. Чуть раскосые темно-карие глаза говорили о восточном происхождении. Она двигалась невероятной легкостью, словно парила в воздухе. Мимика и движения тела будто рассказывали ее собственную историю. Музыка звучала все громче, заполняя пространство своими вибрациями. «Это мой шанс». Медленно открутив шпильку с помощью магии, уставилась на короля. Глубоко вдохнула через нос и медленно выдохнула через рот. Сглотнула, прикрыв глаза на мгновение. Дрожащие руки сжала в кулаки, пытаясь успокоиться. Опять не помогло. Снова и снова повторяла ритуал дыхания, но все равно не справлялась с волнением. Сердце было готово выскочить из груди. Дэмиан и Гайлс одновременно кивнули, давая мне понять, что пора действовать. Мой взгляд упал в угол зала, где стоял большой горшок с каким-то редким растением. Там должен быть клинок, спрятанный Ксарой. Все, пора. На выдохе метнуло пепел дерево в короля, но стоящий за его спиной теневой защитник принял удар на себя, выскочив вперед с быстрой скоростью, и упал замертво на пол. Магнус заорал во весь голос танцовщицы, которая от страха спряталась за колонну. «Продолжай танцевать! Остановишься? Убью! А вы...» Обратился он к музыкантам. «Продолжайте играть!» Ей ничего не оставалось, кроме как подчиниться воле его величества. Она продолжила танцевать с такой страстью и энергией, что ее движения в такт барабанам были подобны пылающему огню. Решила еще раз попробовать и снова кинула в короля пепел. Но в этот раз совершила обманный прием, как тогда с Дэмианом. Пепел летал из стороны в сторону, совершая резкие обманные маневры. Защитники короля окружили его. Не зная их способностей, рискованно нападать на Магнуса. Не хочу зря терять драгоценный пепел. Король, ожидавший прямой атаки, растерялся на долю секунды, что дало мне время на следующий шаг. Я бросилась вперед, чувствуя, как пульс гудит в висках. И в последний момент распределила остатки пепла поровну и направила их прямо в глаза противников. Те ослепли на некоторое время, и Дэмиан с Гайлсом начали с ними сражаться. Оставалось только завершить начатое. «Гвардейцы, защищайте своего короля!» — закричал Магнус во всю глотку. Но никто не зашел в тронный зал. «Где вы, черт возьми?» «Спасибо, Ксара!» — мысленно поблагодарила ее, прекрасно зная, что она помогает нам снаружи. Вытянув руку в сторону, призвала кинжал, который без труда вышел из земли и оказался в моей ладони. «Ну, здравствуй, Магнус, убийца моей матери!» — исказилось мое лицо злобой. «Сегодня ты сдохнешь». «О, какие громкие слова для такой маленькой и беззащитной девочки!» — усмехнулся он. Но его уверенность была лишь маской. Во взгляде читался испуг. «Думаешь, что одолеешь меня, безродная девка?» «Я не остановлюсь, пока не увижу тебя мертвым у моих ног!» Он залился смехом. «Люблю ломать дух таких сильных и красивых девушек. Ну не бойся, я тебя не убью. Возьму в свой гарем, станешь главной женой». «Но, милый!» — выглянула голова Изая из-под стола. «А как же я?» «Заткнись, тебе слова не давали». Та медленно занырнула обратно. Дар короля пробудился и направился сильным потоком, но не на меня, а на Дэмина и Гэлса. Хитрый гад. Лица мужчин скривились от боли, и те упали на колени, схватившись за головы. Я попыталась направить на них свою магию, чтобы помочь, но почему-то не сработало. Мой дар защищает только меня? «Все еще считаешь, что можешь одолеть самого сильного вампира на земле? Но какой ценой? Я могу взорвать их мозг». «Что? Он и такое может?» Решила не поддаваться панике и напала на него с безумным оскалом. Клинок пронесся в дюйме от его лица, когда он резко наклонил корпус назад, удивленно смотря на меня. Мужчина достал из сапог клинок. Я быстро ушла в сторону, увернувшись от прямой атаки, и ударила кулаком в живот. Он закашлялся и быстро восстановил равновесие. Наши клинки столкнулись с глухим звоном, в запястьях промелькнула неприятная вибрация. Наши взгляды схлестнулись. Выживет только один. «Готова стать наложницей?» — подмигнул мне. «Еще чего?» Оттолкнула его от себя и ударила ногой в живот. Он согнулся пополам. «Выстави барьер!» — приказал король последнему теневому защитнику, что остался в живых. Я немедленно направила оружие на него, но уже было поздно. Вокруг него образовалась защитная стена. Клинок разломался напополам. Мужчина с трудом выпрямился, держась за место, куда пришелся мой удар. «Как до него добраться?» Из уст Магнуса зазвучал противный смех. «А я хорош. Могу драться и заодно подавлять дух других». «Мой дух тебе не подавить», — уверенно сказала, подходя к нему ближе. «Уверена?» «Уверена». Хотела напасть на защитника, но он приставил меч к горлу Дэмина. «И что теперь будешь делать? Ты в ловушке. Сдавайся». Я криво улыбнулась вместо ответа. Сосредоточившись, переместила всю свою магию на руки. Они засияли ярким белым светом. «Что ты задумала?» — трясущимся голосом промолвил его величество. Гэлс кивнул мне, давая понять, что все в порядке, будто прощался со мной. «Рано прощаешься, друг мой. Сегодня умрет только Магнус Гран», — подумала я. Я послала мощный поток энергии теневому защитнику. Тот врезался в стену и отрубился. Барьер исчез, как и мой дар. Во мне не осталось ни капли магии, но оно того стоило. Король остался один. «И что теперь будешь делать?» Насмешливо процитировала его слова. Мой триумф длился недолго. «Признаю, ты хороша, но не так хороша, как я. Тебе придется сдаться, иначе убью твоего любимого». Грудь больно сжалась, когда окинула взором мужчин. «Встань передо мной на коленях и проси прощения». Он сел на трон и похлопал танцовщице, которая продолжала танцевать, несмотря на царивший вокруг хаос. «Выбирай быстрее! Что тебе дороже, моя смерть или любимый?» Мои ноги потеряли устойчивость. Этот выбор для меня стал самым трудным бременем в моей жизни. Я стояла на краю пропасти. Страх полностью овладел мной. Вокруг все застыло, будто время решило сделать передышку, чтобы дать мне возможность осознать всю тяжесть момента. Внутренние противоречия метались в голове, как штормовые волны, разрывая разум на части. Какой путь выбрать? Правильного ответа не существовало. Снова чувство слабости окутало меня. Пыталась бороться и убедить себя, что смогу жить без Дэмина, но его имя эхом отзывалось в моей душе. Как получилось, что я так легко оказалась пленницей любовных чар? Хладнокровность, которой так дорожила, втоптана в грязь. Ненавижу чувство зависимости. Привязанность делает меня уязвимой. Она разъедает уверенность, заставляет сомневаться даже в самых твердых убеждениях. Этот путь не приносит мне ничего, кроме боли. До этого момента была уверена, что пожертвую кем угодно ради достижения своей цели. Но сейчас... Может, пришло время пересмотреть свои приоритеты и понять, что путь к вершине не стоит того, чтобы дорогой тебе вампир умер. Взгляд глубоких черных глаз кронпринца просверлил во мне дыру, заставил забыть о месте. «Убей его!» — прохрипел наследный принц из последних сил, крепко сжимая челюсть. «Прошу, убей его! Ради меня! Ради нас!» Танцовщица подняла руку к потолку и замерла в таком положении, закончив танец. «Браво! Умничка!» — зааплодировал Магнус, скачив с места. «Все, можете идти. Вы заслужили отдых. Ну что, Нелая, решила, как поступить?» «Ты не можешь убить Дэмина. Он — бог дождя. Ему нельзя умирать!» На его лице появилась злорадная ухмылка. «Он больше мне не нужен». «Хочешь оставить весь мир без воды?» — вылупилась на него. «У меня есть вампир, обладающий водной стихией. Пока он слаб, но через десятилетия его дар станет сильнее. И ты зря пришла ко мне в таком юном возрасте. Следовало подождать. У тебя быстро заканчивается магия». Не хотелось признавать, но он был прав. Чем моложе вампир, тем слабее его магия. «Ну и что ты будешь делать?» — вопрошающе глядел Магнус. «Он точно знает, что я выберу. Иначе давно направил бы на меня свой дар подавления. Хочет меня унизить, подчинить и сломать». Подавив свою гордость, склонилась перед ним, сгорбившись. Решение далось с великим трудом, но у меня не было иного выбора. Горькая горчинка заполнила мое внутреннее пространство. Раньше я с высоко поднятой головой противостояла любым невзгодам, гордо проходила мимо тех, кто пытался подавить мой дух. Но сейчас все изменилось. Сегодня решение принимал не разум, а сердце. Мои плечи опущены, а тело дрожит. Я не узнаю саму себя. Стала какой-то чужой. Но это временное состояние, которое должна пережить во имя чего-то большего. Этот урок научит меня многому. Возможно, я выйду из этой тьмы еще сильнее, чем была прежде. Но пока, стоя перед ним с опущенной головой, позволила слезам блеснуть в уголках глаз, понимая, что иногда нужно уступить, чтобы победить. Дэмиан, слабость к нему делает меня живой. Как он смог стать таким важным для меня? Холодный взгляд короля скользнул по мне. «Теперь ты станешь моей рабыней». Он подошел ко мне и влепил смачную пощечину. Лицо обожгло, а из носа хлынула кровь, и алые капли упали на белый мрамор. Перед глазами все поплыло. «Не трогай ее, ублюдок!» Дэмиан попытался встать, но тут же упал на пол. Его мозг все еще не восстановился. «Нелл, убегай!» — просипел Гайлс, протянув ко мне руку. Я улыбнулась, обнажая ряд кровавых зубов. «Не волнуйтесь обо мне, со мной все будет в порядке». Магнус рассверепел и схватил меня за волосы. «Все еще думаешь, что с тобой все будет в порядке? Ты вампир, и теперь представь, сколько раз твои кости будут ломаться, а после будут с хрустом восстанавливаться. Представила?» Он снова стиснул мои волосы, пытаясь выдернуть их целым пучком. Резким движением вонзила глубоко ногти в его запястье, пытаясь разорвать плоть. «Сука!» Завопил он с ненавистью и ударил кулаком по лицу. Я не издала ни звука, чтобы не доставить ему удовольствия. Стоит испустить малейший стон, он почувствует себя победителем. Король бил меня ногами. Как же больно! Сжав челюсть, молча встречала каждый удар. На моем лице ни разу не дрогнул ни один мускул. В его глазах горело что-то безумное. Словами он не смог меня сломить, а теперь понял, что даже физическая боль потерпела неудачу. Его власть была построена на страхе и боли, и если Магнус не в силах вызвать во мне такую реакцию, он теряет контроль. Сквозь пелену боли видела, как его физиономия искажалась разочарованием и яростью. У меня получилось его выбесить. Приятное чувство. Пол надо мной завибрировал, и я, как ненормальная, засмеялась, держась за живот. Мужчина сильнее впал в ярость. «Какого черта ты смеешься, тварь? Обезумела?» Пока король был занят мной, он не заметил, как Дэмиан восстановился. Его любовь — моя защита. «Ты не единственный, кто способен ломать кости», — проговорила с вызовом, посмотрев на него. Магнус перевел испуганный лик в сторону сына, который встал. Его тело излучало молнии, каждый шаг сопровождался сверканием и громом, руки сияли ярким светом, были готовы испустить мощный заряд в любой момент. Вокруг него кружился ветер, волосы стояли торчком, будто заряженные электричеством, это придавало ему устрашающий вид. Тучи сгустились над городом, небо прорезали яркие вспышки, освещая кругу призрачным светом. «Пойдешь против отца? Ради этой шлюхи?» — направил король свой дар на сына. Магия не сработала, и он решил повлиять на него с помощью трогательной речи. «Кровные узы важнее любых плотских связей. Эту нить нельзя разорвать. Мы семья и должны быть едины. Твоя любовь со временем пройдет, как было с Талией, но семья всегда будет рядом с тобой. Я твой отец, давший тебе жизнь, и ты хочешь убить меня?» Дэмиан нисколько не проникся его речью. Ударил отца молнией, тот пролетел через весь тронный зал, с громким треском впечатался в стену. Я не могла оторвать глаз от сверкающего тела кронпринца. Он был светом, вспыхнувшим в темноте. Стремление защитить меня стало для него сильнейшим стимулом. Теперь, глядя на него, я видела не просто любящего человека, а настоящего воина, готового бороться до конца. Он больше не был тем вампиром, кого можно сломить или заставить подчиняться чужой воле. Превратился в истинного лидера, на которого можно положиться в любой ситуации. «Мы никогда не были семьей и никогда ей не станем. Тебе пора покинуть этот мир», — холодно пробасил Дэмиан. Опираясь на стул, с усилием встала и перенесла вес на правую ногу, которая не болела, в отличие от левой. «Тебя убьют за мятеж, глупец!» — прислонился спиной к стене Магнус. Из его тела текла кровь, и он вытер ее рукавом. «Неважно. Лучше умереть, чем позволить тебе и дальше править. Наша семья — это лишь иллюзия, маска, за которой скрывается настоящий ужас». Сглотнул жгучий комок в горле. «Мы боремся не только за себя, но и за тех, кто пострадал от твоей руки». «Знаешь, что самое приятное в сегодняшней схватке?» — прерывисто прохрипел король. «Что из всех моих сыновей Рейф остался единственным преданным мне сыном». Я не смогла сдержать смех. «Твои сыновья тебя ненавидят! Рейф первым предал тебя. Он спас меня в день моего рождения, 18 марта. Все время он растил меня и тренировал, чтобы я убила тебя». Мужчина опешил на какое-то время, потеряв дар речи. Попытался встать, но упал на колени. Он выглядел слабым и истощенным. Так ему и надо. «Я всегда буду править этим миром». «Безумец!» «Даже перед смертью этот гад говорит только о власти». «Убей его, Дэмиан!» Без капли жалости произнесла. «С удовольствием». Краем глаза замечая, что что-то летит в сторону кронпринца. Мгновенно среагировав, побежала и без страха прыгнула к летящему предмету. Мое тело приняло удар вместо Дэмиана. Медленно опустив взор, увидела металлический нож, торчащий из грудной клетки, прямо рядом с сердцем. Он не мог меня убить, но все равно было чертовски больно. «Изая, тварь! Мы ее недооценили. Первым делом надо было с ней покончить». Темная жидкость пропитала ткань платья. Кронпринц обернулся, его выражение лица застыло в гримасе ужаса. Он подхватил меня в последнюю секунду. Бережно уложив на пол, выпустил из руки молнию в Изаю, которая уже бежала в сторону двери. Она отлетела, как пробка от шампанского. «Все будет хорошо, слышишь?» Тряслись его губы от волнения. Он вытащил нож и дал мне выпить своей крови. Я с облегчением зажмурилась, чувствуя, как раны затягиваются. «Полежи здесь, отдохни. Убью отца и вернусь к тебе». Мужчина слабо улыбнулся, поглаживая мои волосы. «Покончи с ним быстрее». «Присмотри за ней», — велел брату, который с виляющей походкой направился к нам. Принц еще не до конца оклемался. «Ты молодец», — подбодрил меня Гейл, садясь рядом. «Ты тоже». Со мной что-то не так. Голова казалась чугунной, мысли путались, а сознание затуманилось. Сквозь пелену увидела, как Дэмиан безжалостно избивал своего отца. Все происходило в медленном движении. А потом наступил мрак,